Ви стали такая взрослая. Извини, ты стала такая взрослая. А ты ничуть не изменился. Да-да. Надеюсь, что теперь мы не потеряем друг друга, и ты мне завтра же перескажешь царевну-лягушку. Договорились? Я кивнул. А теперь мне надо идти. Ида порылась в своей сумочке и достала из нее ручку, которая чиркнула что-то на салфетке. Вот мой телефон. Ты по-прежнему живешь с родителями? Спросил я, пряча салфетку в карман. Родители погибли в авиакатастрофе 4 года назад. И я живу с опекуншей. Обязательно мне завтра позвони, слышишь? Я смотрел ей вслед, стройной и рыжеволосой, и сходил с ума от счастья. Я вновь обрел мою Иду, мою маленькую Иду с алыми губками и теплыми ладошками. Я стал встречаться с ней каждый день. Она училась на первом курсе университета, избегая после занятий по мраморным ступенькам, сочно целовала меня в щеку, брала под руку, и мы шли куда-нибудь обедать. Потом мы шли в кино и шептались в темноте про всякие глупости, жуя попкорн и запивая его лимонадом. Каждый день Ида просила меня рассказать ей царевну-лягушку, и я покорно повторял русскую сказку, придумывая все новые и новые подробности. «Вот видишь, — радовалась девушка, — ты еще что-то вспомнил?» «Может быть, — предлагал я, — может быть, тебе рассказать другую сказку?» «Мне нравится это». «Иногда я покупал Иде красивые вещицы. Например, я подарил ей браслетку с камушками. Впрочем, она не поняла, что браслетка золотая и что каменья, вправленные в золото, самые настоящие изумруды. Она нацепила подарок на тонкую кисть своей руки, покрутила запросто, как бижутерией, блеснула в металле солнцем и сказала: «Ты настоящий джентльмен». А как-то вечером, когда мы сидели в ресторане и шумно смеялись над какой-то глупостью, я вдруг услышал сзади: «Вот старый кретин! Девчонке поди еще и 16 лет, а он седой бородой, ее нежные щеки корябает и думает, что ему тоже 16». Словно хлыстом по спине прошлись эти слова по моим ушам. Я осекся на полуслове и весь как-то обмяк сразу и обвис лишней кожей. Ида тоже расслышала брошенную грубость, но продолжала улыбаться, хотя глаза ее смотрели в мои и уже мучились моей болью. «Пойдем отсюда», — предложила она. Тут же встала из-за стола, бросила на скатерть купюры по счету и пошла к выходу. Проходя мимо стола, за которым сидел автор гадости, Ида склонилась на мгновение к уху мелкого обшарпанного человека и на весь ресторан сказала столь бранное слово, что в ту же секунду все зазвенело столовым серебром, выроненным клиентами в фарфоровую посуду. «Откуда ты знаешь такое?» — изумился я, когда мы отошли от ресторана на значительное расстояние. «Бог его знает», — ответила девушка, улыбаясь всем лицом. «Просто вспомнилась». А потом она пригласила меня к себе домой и после чая вдруг поцеловала в губы долгим настоящим поцелуем, в котором я чуть было не поймал рыбку ее языка. Я хотел что-то говорить, но Ида прикрывала мой рот теплой ладошкой и сама говорила быстро-быстро, захлебываясь чувством, как счастьем, и было в ее щебетании столько прекрасного, столько чудного многоцветия, как в оранжерее ботанического сада. Она говорила, что я глупый, что я близорукий, что она любит меня уже много лет, с тех пор, как я, сжимая маленькую ручку в своей большой, вел ее в зоопарк и показывал всяких зверей и птиц. Она расстегивала мою рубашку неловко, срывая пуговицы через одну. Они падали с пластмассовым звуком на деревянный пол и катились куда-нибудь в разные стороны с белыми ниточками на хвостах. Она была в эти минуты агрессором, а я слабо сопротивляющейся жертвой, хотя жертва была куда как опытнее своего хищника. «Мой дорогой», — шептала Ида, — «мой любимый». Я встречал ее неловкие руки своим телом, поддаваясь ласкам все более, пока не сломился совершенно и не стал нападать в свою очередь, припоминая те любовные науки, которые не забываются и за десятилетия. В какой-то момент она тихо вскрикнула, а потом обмякла подо мною маленькой девочкой.